«У нас есть возможность позвонить туда?» — спросил командир ОМОНа, которого все называли Михалычем. «Вряд ли», — покачала я головой. «Мобильные принято оставлять в ординаторских». «А можно просунуть под дверь наш аппарат?» — предложил Леша. «Он не пройдет, я смотрел», — возразил командир. «Включим громкую связь?» «Она будет односторонней», — покачал головой Карпухин. «Кроме того, мы можем его напугать, и он начнет палить во всех без разбора». «Черт, кто этот мужик?» «Думаю, Свиридин», — тихо сказал Лицкевичус, до сих пор молча стоявший в углу комнаты. «Больше просто некому. Если Емоленко не виноват, а он не виноват, потому что сейчас находится у тебя, Артем Иванович, то выходит, это Виктор Свиридин. Только у него есть зуб и на Шилова, и на Извекова». «Да, но как он узнал о том, что в операции участвуют оба?» — спросил майор. «У него должно быть расписание операций. Думаешь, Емоленко?» «Он мог легко это выяснить по своим каналам», — заметил Лицкевичус. «Через комиссию. Они связаны со всеми больницами». «В любом случае, сейчас не до Емоленко». «Надо же, гад какой! Чужими руками решил дельца обстряпать, а сам замазаться не желает». «Я пойду туда», — сказал Лицкевичус. «Даже не думай», — предостерег майор. «Он сейчас на взводе, помнишь? Тебя пристрелит и глазом не моргнет». «Если уж кому и нужно идти, так это мне», — сказала я, поднимаясь. «Шилов — мой муж». «Вот именно поэтому вам и нельзя, Агния», — покачал головой глава ОМР. «Во-первых, вы врач этой больницы. Я думаю, к ним Свиридин питает особую ненависть. Во-вторых, вы жена Олега, а он мечтает его убить». «Нет, идти должен я. У него нет ко мне личной ненависти, ведь мы не знакомы. Кроме того, я руковожу организацией, которая как раз и расследует случаи медицинской халатности, ошибок и преступлений. Кто, как не я, способен вызвать его доверие? Возможно, мне удастся запудрить ему мозги, потянуть время, а вы пока придумаете, что делать». «А как, скажи на милость, ты собираешься пудрить мозги? Расскажешь ему о любви к ближнему и попросишь сдаться?» «Это, конечно, было бы предпочтительнее всего», — усмехнулся Лицкевичус. «Но, боюсь, так легко мы не отделаемся. Посмотрю по ситуации». «Я против», — твердо сказал Карпухин. «Я тоже», — пискнула я и с надеждой посмотрела на командира ОМОНа. «Значит так», — заговорил он, обращаясь к Лицкевичусу. «Помните, что он, скорее всего, не хочет никого убивать. Судя по тому, что вы рассказали, ваш Свиридин не рассчитывал на такое убийство. Все должно было быть шито-крыто. Жертва привязана к стулу для удобства введения смертельной инъекции. Сейчас он находится там в присутствии 4 человек, способных оказать реальное сопротивление. Но Свиридин вооружен огнестрельным оружием. Ваша задача — только разговаривать, не предпринимая никаких действий к задержанию преступника, так как в противном случае он может решить застрелить всех присутствующих в помещении». «Не забывайте, что там еще пациентка», — сказала я. Карпухин уже выяснил, что женщину собирались оперировать на предмет множественных переломов стопы. «Хорошее замечание», — одобрительно кивнул Михалыч. «Пациентку тоже нельзя сбрасывать со счетов. Здорово, если получится заставить его освободить ее. Тогда одной головной болью станет меньше». «А теперь бронежилет», — сказал он Лицкевичусу.